Вообще копаться в этимологии алийских слов – одно удовольствие. Количество значений у одного и того же корня может достигать нескольких десятков, и смысл их будет лишь отдаленно перекликаться. Алийский язык – это безграничные возможности для того, кто любит и умеет обращаться со словами. Я встряхнула головой, отвлекаясь от воспоминаний об уроках алийского у Дэриэла. Вот-вот, Рауэй, любимец младший, Вейна – стихия, нечто изначальное. И еще, вспомни перечень равейновских рангов. Самый известный, конечно, и стиль, третий ранг, потому что так можно обращаться ко всем без исключения равейнам. Получится что-то вроде «госпожа», так и переводится с алийского «эстия», собственно. Но если идти от верхних рангов к нижним, это будет выглядеть так. Эстаминиэль, Эстия Ахминнеу, госпожа всего сущего. Аш-стиль, высокая госпожа. Эстиль, но здесь все понятно. Далее следует Аш-каэль и каэль. Причем пятый ранг звучит на алийском как каэль, буквально тот, кто твердо стоит на ногах. Приставка «аш» означает «высокий». Кстати, потом идет «аш» равейна. «И равейна», – закончил он. Я поглядывала на Максимилиана со все большей симпатией. Мало кто из знакомых подолгу выдерживал мои лекции по филологии. К тому же князь на этот раз действительно заинтересовался, похоже. Что, как мы уже выяснили, означает просто «равейна». Но вернемся к заемной силе. К чему ты вела? Я смущенно кашлянула, вот уж ушла в сторону от темы. В этом вся загвоздка. Мы равейны, младшие, любимые дети изначальных стихий. Проще говоря, равейны вообще не люди. И чем выше ранг, тем меньше в нас человеческого и больше изначального. Мы части единого целого, заключенные в человеческие тела и наделенные душой. И вся наша магия – это попытки воздействовать на стихии вокруг нас. Мама говорит, что учиться колдовать – все равно, что учиться ходить и говорить. Вроде все при тебе, а сразу не получается. Улыбнулась я, вспомнив яростную тираду, которую брушила на меня однажды Элен. Но мне больше нравится другое определение. Магия – это дар. Одно из проявлений таланта, как поэзия, живопись или танцы. Поэтому так редко мы достигаем высшего ранга, вздохнула я. Гениев мало. Еще меньше среди них равейн. И, запнувшись ногой о камень, я полетела вперед, и только жесткая хватка на локте не позволила мне некрасиво растянуться на асфальте. «Осторожнее», — без улыбки посоветовал мне Максимилиан, благородно оставляя ситуацию без комментариев. От смущения я спросила немного резко. «И долго мы еще будем блуждать в потемках?» «Недолго». Сейчас он, кажется, улыбнулся. «Почти на месте. Гостиница за углом». «А нас точно пустят в такое время?» – засомневалась я. «Не дури!» – рассмеялся он, как бывалый путешественник. «Во-первых, это гостиница. Там клиентам обрадуются в любое время, были бы деньги. Во-вторых, ее хозяин – мой друг». Последнее слово прозвучало как-то подозрительно. «О!» – умно заметила я и умолкла. В так называемую гостиницу мы вошли из черного хода, что только укрепило мои подозрения. Князь уверенно прошел по обшарпанному коридору, остановился перед дверью с табличкой «Служебное помещение» и постучал. Мне стало не по себе. Я переступила с ноги на ногу и спряталась у Ксиля за спиной. Максимилиан, которого такое проявление трусости изрядно позабавило, цапнул меня за шкирку и попытался водворить на место рядом с собой, но неожиданно натолкнулся на сопротивление. Я сама ужасно удивилась, когда вдруг поняла, что упираюсь, как нашкодивший котенок, и перепугалась вдобавок. Вдруг князь разозлится. И именно в этот момент по закону подлости дверь открылась. «Поздний ужин?» К косяку прислонился парень лет 25 с коротко остриженными каштановыми волосами и весьма выразительной улыбкой. В глазах цвета темного шоколада четко отражалась сцена борьбы перепуганной девушки в драных джинсах и футболке больше похожий на лохмотья шакарским князем. «Скорее ранний завтрак», — в тон ответил Максимилиан. «И то вряд ли при таком сопротивлении». «Здравствуй, Лайс. Как бизнес идет?» «О, неплохо. Счастлив видеть вас, мой князь». С достоинством поклонился владелец гостиницы. «Комнату как обычно?» «К сожалению, нет времени», — вздохнул Максимилиан. Он посмотрел на меня, и в глазах его мелькнуло что-то порочное и смущающее. «Может, в следующий раз, а пока просто комнату на одного, желательно с запасным выходом. Ах да, и еще что-нибудь поесть. Для нее». Он взмахнул рукой и чуть не выколол мне когтем глаз. От неожиданности проснулись боевые рефлексы, которые четвертый год подряд безуспешно вбивал в мою голову брат. Я дернула за нити, только вот вместо разрушительной серой гнили, столь любимой Хэлом, у меня получилась почему-то обычная зеленая плесень с кисловатым душком. Ксиль дернулся и брезгливо вытер грязную руку об обои. Я сконфуженно потупилась, ожидая заслуженного нагоняя. Но князь промолчал. А Вайс восхищенно присвистнул. «Волшебница?» «Что-то вроде», — хмыкнул Максимилиан. «Равейна. Ну, это не развлечение, Вайс», — посерьезнел он. Хозяин гостиницы искренне огорчился. «А жаль. За вами бывает так интересно наблюдать, мой князь». Вайс многозначительно улыбнулся и под комментарий к Силе. «Вуэрист бессовестный!» Скрылся в комнате. Через полминуты, не больше, он вернулся с ключом и отдал его Максимилиану. 3 часа нам хватит. Если что-то пойдет не так в мое отсутствие, спрячь девочку», — коротко приказал он. Лайс молча склонил голову. «И если будут расспрашивать, даже представляясь посланниками северного клана, нас здесь не было». «Конечно, ни слова». Комната располагалась на 4-м этаже в конце коридора. Она была такой неприметной, что сначала я приняла вход в нее за дверцу кладовки или шкафа. Обстановка тоже не поражала роскошью, мягко говоря. Из мебели одна кровать, правда широкая и накрытая пуховым одеялом. Узкое окно, заплетенное диким виноградом, плотные деревянные жалюзи, приоткрытая дверь в ванную, над кроватью маленькая лампа с сиреневым абажуром. Единственное яркое пятно в комнате. Князю быстро надоело ждать, пока я налюбуюсь, и он довольно невежливо затолкал меня внутрь. Бросил сумку на кровать, опустил жалюзи и включил свет. И только потом обернулся. «А ты чего стоишь? Раздевайся!» Я поперхнулась. Хорошенькое заявление. Невольно попятившись, я опасливо поинтересовалась. «А зачем?» Максимилиан медленно и текуче приблизился, лениво провел пальцем по обгоревшей ткани, задумчиво подцепил когтем сиротливо свисающий лоскуток, который раньше был частью моей замечательной футболки, черный, застиранный, с гордой надписью «Зеленый мир». Моей любимой футболке, позаимствованной у Дэрила еще 2 года назад. «По-твоему, это нормально?» Князь иронично приподнял бровь. Я покраснела. «Ну да, в такое даже пугало стыдно одеть, как сказала бы мама. Но что он ожидал увидеть после неумелой телепортации и огненной волны в исполнении Феникс?» «И так сойдет», — горячо уверила я князя, прижимая руки к груди. «Вдруг начнет футболку стягивать. Кто их знает, этих шакаяр?» Лайс намекал на какие-то неприличности, которые время от времени происходили в этой комнате. «И вообще, у меня нет запасной одежды. Я оставила дома весь свой гардероб». «Сомневаюсь, чтобы тебе там нашлась хоть одна нормальная вещь», — буркнул Максимилиан себе под нос, отворачиваясь. «Что, простите, я не расслышала?» — обиженно переспросила я. «Между прочим, все вещи у меня были достаточно дорогими. Наша семья далеко не бедствовала. Даже эти джинсы, пусть и старые, до попадания в огненную волну выглядели очень даже неплохо». «Ничего, тебе послышалось». Князь пошарил в сумке и выудил оттуда темно-синюю рубашку из ткани явно алийского происхождения. «Вот, накинь пока. Я ее, правда, несколько раз надевал, но вроде чистая. Потом найду тебе что-нибудь получше. Иди переодевайся». Он развернул меня и легонько подтолкнул в сторону ванной комнаты. В такой одежде, как у тебя сейчас, ходить не только неприлично, но и не гигиенично.